Глава 46. Клятва Хуан Хэцзо пугает ее глупого мужа. Хун Тайюе выступает с протестом в уездной управе. Обсуждение бредового проекта «Дзиньлуна» продолжалось аж до полудня. Пожилого секретаря уездного парткома Дзиньбяня, того самого подмастерья, который когда-то подковал черного осла моего отца, повысили до зампредседателя городского собрания народных представителей. И то, что на смену ему придет пан Канмэй, было уже делом решенным. Дочь героя войны, университетское образование, опыт работы в первичных организациях, всего 40 лет, образцовая наружность, поклонники среди вышестоящих и поддержка снизу, в общем, подходит по всем параметрам. Дебаты на собрании не утихали. Каждый стоял на своем. И тут свое веское слово сказала пан Канмэй. «Принято. Инвестиции начального периода составят 30 миллионов юаней. Решение по этой сумме мы ожидаем от банков. Затем будет сформирована группа по привлечению инвестиций от вкладчиков внутри страны и за рубежом». Во время заседания сердце было не на месте. Я не раз выбегал звонить в книжный магазин под предлогом необходимости справить нужду. Пан Канмэй впивалась в меня глазами, а я, показывая на живот, отделывался вымученной улыбкой. В отдел розничной торговли магазина я звонил трижды. «Опять ты!» — раздался на третий раз возмущенный и грубый женский голос. «Не звони больше! Как ушла с этой колченогой женушкой начальника уезда Ланя, так и нет ее!» Позвонил домой, никто не снимает трубку. Я сидел как на раскаленной сковородке. Наверное, на меня было жутко смотреть. Перед глазами возникали разные картины, в том числе самое страшное. Где-то в укромном месте или на глазах у множества людей моя жена убивает пан Чуньмяо, а потом себя. Рядом с их телами уже собралась плотная толпа зевак. С пронзительным воем сирен туда стремительно мчатся полицейские машины. Из-под тишка я глянул на пан Канмэй, которая что-то уверенно говорила, тыча указкой в наброски замысла Дзиньлуна. А в оцепенелом мозгу было лишь одно. Через минуту, через секунду, вот сейчас эта невероятно скандальная весть влетит сюда, в зал заседаний, как бомба террориста. Грянет взрыв, и вокруг разлетятся осколки и куски плоти. Под исполненные самого разного значения аплодисменты совещание объявили закрытым. Не обращая ни на кого внимания, я рванулся на выход. За спиной кто-то недобро и громко обронил: «Его превосходительство Лань, должно быть, уже полные штаны наложил». Добежав до машины, я не стал ждать, когда торопливо вскочивший водитель Сяоху откроет мне дверцу, сам скользнул на сиденье и нетерпеливо бросил: «Поехали». «Не получится», — с безысходностью в голосе ответил Сяоху. Проехать и впрямь было невозможно. По распоряжению начальника административного отдела машины выстроились в порядке очередности по рангу. Первой стояла серебристая Toyota Crown Пан Канмэй, уверенно занимая выезд из здания парткома. За ней пристроился Nissan начальника уезда, черный Audi председателя Народного политического консультативного совета, белый Audi председателя собрания народных представителей. Моя Сантана стояла 20-й. Заведенные двигатели ровно урчали. Кто-то, как я, уже нырнул в машину. Другие стояли у дверей, негромко переговариваясь в ожидании своей. Все ждали пан Канмэй. Из холла донесся ее заливистый смех. Ухватиться бы за него, как за длинный язык хамелеона, и вытащить ее из здания. Наконец она появилась. В ярко-синем костюме, на отложном воротничке отливает серебром брошь. Сама она утверждает, что все драгоценности у нее искусственные. Чуньмяо как-то обмолвилась при мне, что у сестры этих драгоценностей целое ведро. «Где ты, Чуньмяо, любимая? Я готов был выскочить из машины и бежать через двор на улицу, но пан Канмэй наконец села в свою Тойоту. Машины одна за другой стали выезжать, охрана у ворот стояла на вытяжку, отдавая честь. Все машины поворачивали направо. «Куда это они?» — озабоченно спросил я. «А Симэн Дзиньлун банкет устраивает?» И Сяо Ху передал мне большое красное с золотом приглашение. Я смутно вспомнил, как во время заседания кто-то шепнул: «И чего тут обсуждать? Праздничный стол уже ждет». «Поворачивай», — поспешно велел я. «Куда поедем?» «Назад в офис». Сяо Ху повиновался явно без желания. Я знал, что на подобных банкетах водители могут не только поесть от души, но и получить подарки. К тому же председатель совета директоров Симэн Цзиньлун славился щедростью на весь Гаоми. Чтобы успокоить водителя и как-то оправдать свое поведение, я заметил: «Ты, должно быть, знаешь, что меня и Цзиньлуна связывают некоторые отношения». Сяо Ху промолчал. «Погонишься за лишней деньгой, так и головы не сносить». И Сантана помчалась к управе. Как назло, в тот день в южном пригороде проводилась большая ярмарка. Люди ехали туда на велосипедах, на тракторах, на запряженных ослами повозках, шли пешком, заполнив весь народный проспект. Сяо Ху безостановочно сигналил, но все равно приходилось тащиться в общем потоке. «Дорожная полиция, мать его! Пьют где-то, что ли?» — в полголоса выругался Сяо Ху. Я никак не отреагировал. Какое мне дело, пьют они или нет? Машина, наконец, доползла до входа в управу. Там, словно из-под земли, возникла целая толпа и окружила нас. Несколько старух в рванье уселись перед машиной, колотя руками по земле, и принялись громко голосить. Несколько мужчин средних лет, словно фокусники, развернули плакаты с лозунгами «Верните нашу землю» и «Долой продажных чиновников». Вслед за гласящими, на чем свет стоит старухами, с десяток человек опустились на колени, высоко подняв над головой обеими руками исписанные куски белой материи. Сзади, с обеих сторон машины, несколько человек повытаскивали из-за пазухи разноцветные листовки и стали раздавать толпе. Действовали, словно прошли хорошую подготовку, будто хунвейбины во время культурной революции, или как те, кто раздает ритуальные деньги на деревенских похоронах. Толпа накатывалась валом прилива. Моя машина оказалась в самом центре. Совсем не того вы окружили, земляки. На глаза попалась седая макушка Хун Тайюе. Его держали под руки двое молодых людей. Он двигался от сосенки пагоды, что к востоку от главного входа, и, подойдя к машине, остановился между стоящими на коленях крестьянами и старухами. Это место размером с жорнов явно оставили для него. Организованная и спланированная демонстрация. И заводила, конечно, Хун Тайюе. Он был привержен коллективному духу народных коммун, а мой отец упрямо оставался единоличным хозяином. Эти два сумасброда дунбейского Гауми светили повсюду огромными лампами, реяли, как два знамени, красное и черное. Он достал из заплечного мешка тот самый, пожелтевший от времени бычий масол с девятью медными колечками по краям. Поднял, опустил, покачивая уверенными движениями и производя ритмичные звуки «хуа-ла-ла, хуа-ла-ла». Важный реквизит его славной истории. Он был чем-то вроде меча, которым воин разит врагов. Его коронный номер — куайбань под аккомпанемент этого масла. Куайбань — частушки с отбиванием ритма, популярные на севере Китая. И Хун Тайюе начал скороговоркой. Тронешь масол, сам поет без струн. О чем сегодня речь? Как разошелся Цзинь-Лун?» Народу протискивалось все больше. Шум и гам нарастал, и вдруг все стихло. «В Гаоми про Симэнь-Тунь знает каждый свиновод. Ферма рощи абрикосов там пример всем подает. Урожаи добрые, скота велик приплод. Курс революционный Мао нас к победе приведет». Тут Хун Тайюэ подбросил масол в воздух, повернулся вокруг своей оси, у всех на глазах выставил руки за спину и ловко поймал его. В полете масол не переставал звучать, как живой. Раздались крики одобрения и отдельные хлопки в ладоши. Выражение лица Хун Тайюэ вдруг переменилось. «Знал помещик Симэньнао в тирании толк. Отпрыск от него остался, белоглазый волк. Мерзкое его отродье именем Цзинь-Лун с детства правильного корчил, хитрый говорун. В комсомоле и в парткоме стал руководить. Взять реванш мерзавец хочет, чтоб как прежде жить. Снова частники с землею, старая беда, от народной же коммуны нету и следа. Сняты ярлыки с уродов, контры и варья. У меня ж душа заныла, слезы в три ручья». Белоглазый волк — образное название бесчувственного и неблагодарного человека. Он подкинул масол, поймал правой рукой, а левой вытер слезы с глаз слева. Снова подкинул, поймав левой, а правой утер слезы справа. Масол, как белый колонок, прыгал из одной руки в другую. Раздался гром аплодисментов. И донесся вой полицейских сирен. Хун Тайюэ продолжал с еще большим возмущением. «Ну а тут замыслил Контра вероломный план сделать нас туристским центром, выжить всех крестьян. Пашни, на поля для гольфа, бордели, казино, чтоб устроить для буржуев развлечений дно. В грудь ударь, земляк, товарищ, думай головой, не пришла ль пора заняться классовой борьбой? К ногтю богача Цзинь-Луна хоть пустил корней, брат его глава уезда, ну а мы сильней, коль сомкнемся воедино и на бой пойдем, выметим реакционеров, начисто сметем». Зрители взревели. Кто сыпал ругательствами, кто смеялся, кто топал ногами. Перед входом в управу творилось что-то невообразимое. А я-то думал дождаться подходящего момента, выйти из машины и, пользуясь тем, что мы из одной деревни, уговорить их разойтись. Но Хун Тайюэ в своей частушке уже назвал меня покровителем Цзинь-Луна. Если я выйду и предстану перед разгоряченной толпой, трудно даже представить, что будет. Я надел темные очки, закрыл лицо и оглянулся в надежде, что скоро прибудет полиция и разгонит их. Дюжина полицейских стояли у края толпы, помахивая дубинками. По сути дела, уже среди этого голдежа. Но народ все прибывал, и полицейские тоже оказались окружены. Я поправил темные очки, натянул на голову туристскую шляпу и, старательно прикрывая синюю половину лица, открыл дверцу. «Начальник, не выходите ни в коем случае!» — перепугался Сяоху. Но я вышел и, пригнувшись, рванулся вперед. Кто-то подставил ножку, и я очутился на земле. Оправа сломалась, шляпа отлетела в сторону. Я лежал, уткнувшись лицом в раскаленный полуденным солнцем бетон. Губы и нос ссаднили, меня охватило крайнее отчаяние. Умереть таким образом — это облегчает дело, вполне возможно, скажут, что погиб при исполнении служебных обязанностей. Но тут же вспомнила о Чуньмяо. Я не могу умереть, не увидев ее. Пусть даже ее уже нет в живых, все равно глянуть на нее хоть одним глазком. Не успел я встать на ноги, как вокруг заорали. «Лань Цзэфан, синемордый, покровитель Симэнь Цзинь-Луна! Хватайте его! Не дайте сбежать!» В глазах сначала потемнело, потом снова поток света. Лица вокруг изгибаются, как только что выкованная лошадиная подкова, которую погрузили в воду и испускают лучики голубовато-стального цвета. Меня схватили за руки и вывернули их за спину. В носу жарко и свербит, словно пара червей забрались на верхнюю губу. Кто-то сзади поддал коленом под зад, легнули по голени, крепко ущипнули спину. Кровь из носа капала на бетон и тут же испарялась черной дымкой. «Дзефан, не как вправду ты!» — послышался знакомый голос. Я спешно собрался с духом, чтобы успокоиться, преодолеть головокружение и быть в состоянии думать, чтобы глаза, перед которыми плавали круги, могли что-то различать. Передо мной ясно вырисовывалось исполненное страдания и ненависти лицо Хун Тайве. Непонятно почему в носу засвербило, глазам стало жарко, выступили слезы. Именно так случается, когда в трудную минуту рядом оказывается близкий человек. «Дядюшка!» — всхлипнул я. «Отпустили бы вы меня!» «А ну, отпустили все руки!» — скомандовал Хун Тайве, размахивая маслом, как дирижер палочкой. «Словами надо воздействовать, а не силой. Ты, Цзефан, как начальник уезда, родной отец для народа, должен о нас, симэньтуньских стариках и молодых, позаботиться. Нельзя позволить Цзиньлуну творить произвол», — сказал он. «Твой батюшка тоже хотел приехать, чтобы выступить с петицией, но твоя матушка приболела. Вот он и не приехал». «Дядюшка Хун, хоть мы с Цзиньлуном дети одной матери, мы с детства разные, и вы об этом прекрасно знаете», — вытер я с носа кровь. «Я тоже против его планов, так что отпустите меня». «Слышали?» — помахал маслом Хун Тайве. «Начальник уезда Лань за нас!» «Ваше мнение я могу передать начальству, но вы должны уйти отсюда». Я оттолкнул стоявших передо мной и строго добавил. «Действовать таким образом противозаконно». «Нельзя его отпускать! Пусть отношение напишет!» Меня это вдруг так взбесило, что я выхватил у Хун Тайве масол и, размахивая им, как тесаком, разогнал всех, кто преграждал путь. Одному попало по плечу, другому — по голове. Раздался крик: «Начальник уезда дерется!» «Дерется так дерется. Ошибка так ошибка. Да, я такой. Ошибка не ошибка. Начальник уезда или нет, катитесь вы все, знаете куда!» Расчистив дорогу, я прорвался через окружение, ввалился в здание управы и, прыгая через две ступеньки, взлетел на третий этаж в свой кабинет. Из окна были видны все эти блестящие головы у входа. С глухим звуком поплыл розоватый дымок, и я понял, что полиции пришлось применить гранаты со слезоточивым газом. Толпа смешалась. Я отшвырнул масол и закрыл окно, на время прекратив отношения с внешним миром. «Неважно из меня кадровый работник. Собственные проблемы заботят больше, чем страдания народных масс. Даже по поводу незаконной петиции я ощущал некоторое злорадство, потому что разбираться с этим кавардаком придется пан Канмей». Схватив телефонную трубку, стал звонить в книжный магазин, но там никто не отвечал. Позвонил домой, трубку снял сын. Обуревавший меня гнев наполовину спал, и я, изо всех сил стараясь казаться спокойным, попросил: «Кайфан, позови маму к телефону». «Пап, что у вас с ней происходит?» В голосе чувствовалось недовольство. «Ничего. Маму позови». «Ее нет дома. Пес тоже не пришел встречать. Еду не приготовила. Записку вот только оставила». «Какую записку?» «Сейчас прочитаю. Кайфан, приготовь что-нибудь поесть сам. Если позвонит отец, пусть ищет меня на Народном проспекте у магазина острого соуса Хун». «Что это значит?» Я ничего не стал объяснять. «Пока ничего не могу объяснить, сынок». Бросив трубку, я посмотрел на лежащий на столе масол пытаясь сообразить, что взять с собой, но так ничего и не придумал. Бегом спустился вниз. У входа творилась неразбериха. Люди столпились в кучу. Резкий запах не давал дышать и ел глаза. В воздухе смешались кашель, проклятия и пронзительные вопли. Здесь все близилось к концу, но дальше только начиналось. Зажав нос, я обогнул здание, вышел через калитку на северо-восточном углу и по задней улочке побежал прямо на восток. Добежав до переулка Кожевенников, рядом с кинотеатром, повернул на юг к Народному проспекту. Беспокойный народ-сапожники по обеим сторонам переулка наверняка соотнесли вид мчащегося в панике замначальника уезда Ланя с беспорядками у входа в управу. Может, в городе кто не знал пан Канмей? А уж меня-то знали все. Жену я увидел сразу. Заметил и пса за ее спиной. Ублюдка этакого. По проспекту беспорядочно спешили толпы людей. Никто правил движения не соблюдал. Машины, повозки, люди — все смешалось. Рев клаксонов стоял невыносимый. Я пересек проспект, прыгая из стороны в сторону, как ребенок, играющий в классики. Кто-то обратил на меня внимание, но большинство было не до меня. Запыхавшись, я остановился перед ней. Ее глаза были устремлены на дерево. «А ты, пес, ублюдок!» смотрел на меня ничего не значащим взглядом. «Куда ты ее подевала?» Сурово подступился я к ней. Ее рот искривился, щеки дернулись, на лице появилась презрительная усмешка, но взгляд был по-прежнему устремлен на дерево. Поначалу я увидел на стволе лишь четыре неясных ярко-зеленых пятна, но потом понял, что это мухи. Гадкие, зеленоголовые мухи. Приглядевшись еще, различил три иероглифа и три восклицательных знака. От запаха крови закружилась голова, в глазах потемнело, и я чуть не упал. Похоже, произошло то, чего я боялся больше всего. Она убила ее и написала это ее кровью. Собравшись с духом, я все же спросил, что ты с ней сделала? «Да ничего я с ней не делала!» Она пнула пару раз ствол, и мухи разлетелись со страшным жужжанием. «Это моя кровь!» Она подняла замотанный указательный палец. «Я своей кровью написала, чтобы она тебя бросила!» С души будто камень свалился, накатила невероятная усталость, я невольно присел на корточки. Пальцы свело судорогой, они растопырились куриной лапой, но я выловил из кармана сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Извиваясь, как змея, дым проникал глубоко в закоулки мозга и, казалось, нес чувство радости и облегчения. Когда мухи взлетали, эта гнусная надпись бросалась в глаза со всем прискорбием. Но они тут же уселись обратно и закрыли почти все, сделав ее едва различимой. Я сказала ей. Жена по-прежнему не смотрела в мою сторону и говорила как-то монотонно и онемело, что если она бросит тебя, никому слова не скажу, даже не заикнусь. Может влюбляться, рожать детей, жить и не тужить, но если она этого не сделает, то тогда и ей, и мне конец. Она резко обернулась и подняла замотанный палец. Глаза сверкали, и она взвизгнула, как загнанная в угол собака. «Кровью из этого вот пальца напишу о ваших гнусных делишках на дверях управы, на дверях парткома, на дверях собрания народных представителей, на дверях полиции, суда, прокуратуры, на дверях театра, кинотеатра, больницы, на каждом дереве, на каждой стене буду писать, пока кровь не кончится».